Глава 14. Супостаты. Однажды юноша решил отправиться на поиски счастья. Мудрец дал ему карту и сказал: «Путь будет нелегким, но награда того стоит». Юноша начал свое путешествие с энтузиазмом, но вскоре встретил первое препятствие – огромную гору неверия. «Это невозможно!» – кричала гора. Но юноша вспомнил слова мудреца и начал карабкаться вверх. Преодолев гору, он столкнулся с бурной рекой нехватки времени. «У тебя никогда не будет времени на счастье!» – ревела река. Но юноша построил мост из маленьких ежедневных радостей и перешел ее. Далее его путь преградил густой лес неумения. «Ты не справишься!» – шептали деревья. Но юноша терпеливо учился новому, прокладывая свой путь. Затем он встретил стаю хищных страхов. «Ты недостоин счастья!» – рычали они. Но юноша нашел в себе смелость и прошел мимо. Позже он попал в зыбучие пески желаний. «Тебе нужно больше!» – убеждали пески. Но юноша научился довольствоваться малым и выбрался. Наконец, он достиг крепости ума, который пытался все анализировать и контролировать. «Счастье нелогично!» – кричал ум. Но юноша научился слушать свое сердце и обошел крепость. Преодолев все препятствия, юноша достиг вершины горы счастья. Там он понял, что истинное счастье было не в конце пути, а в самом путешествии и преодолении трудностей. Нельзя забывать про некоторых противников, которые почти наверняка будут мешать в наших действиях. Далее будут приведены примеры только самых очевидных препятствий. В реальности их может быть значительно больше. Здесь можно воспользоваться принципом «кто нам мешает, тот нам поможет». Записываем в столбик все возможные ограничения, с которыми мы можем встретиться. Далее внимательно смотрим на них. И затем каждое ограничение трансформируем в задачу. Например, классическое ограничение «нет времени». Мы ставим задачу «высвободить время». Следующее ограничение «я не верю, что это сработает». Тогда мы ставим задачу «выполнять все принципы и практики, даже если мы не верим, что это сработает». Этот метод трансформации ограничений в задачи позволяет нам преодолевать внутренние барьеры и двигаться к более счастливой и продуктивной жизни. Когда мы переформулируем наши ограничения в задачи, мы меняем свой подход с пассивного на активный. Вместо того, чтобы останавливаться перед препятствием, мы начинаем искать пути его преодоления, что само по себе служит мощным стимулом для личностного роста. Применяя этот принцип, мы можем трансформировать и другие распространенные ограничения. Например, «у меня нет нужных навыков» превращается в задачу «приобрести необходимые навыки». «Я боюсь неудачи» становится «подготовиться к возможным неудачам и извлечь из них уроки». «У меня нет поддержки» трансформируется в «найти или создать систему поддержки». Каждая такая трансформация не только помогает нам преодолеть конкретные ограничения, но и развивает нашу способность к творческому решению проблем. Важно отметить, что этот процесс требует практики и терпения. Поначалу может быть сложно увидеть в каждом ограничении потенциальную возможность. Однако по мере того, как мы привыкаем к этому подходу, наш мозг начинает автоматически искать пути решения, а не причины для отступления. Это приводит к формированию более позитивного и проактивного мышления, что является ключевым фактором в достижении счастья и успеха. Счастье – это не столько результат обстоятельств, сколько следствие нашего отношения к этим обстоятельствам и нашей готовности активно работать над их улучшением. Далее мы подробно рассмотрим некоторые самые распространенные ограничения. Верю, не верю. Многое из того, что вы здесь услышите, может выглядеть немного диковато. И я это прекрасно понимаю. Вы легко можете не поверить, что все это работает. Поэтому я ни в коем случае не предлагаю верить мне на слово. Более того, я настоятельно предлагаю не верить, а проверить. Все люди уникальны. Для одного лучше подойдет одна техника, для кого-то другая. Важно подобрать для себя такой набор техник, который будет работать наилучшим образом, и убедиться в этом на практике, которая есть критерий истины. Нет времени, не умею. Мудрец каждый день гулял по берегу моря. Однажды к нему подошел юноша. «Учитель, я хочу научиться быть счастливым, но у меня нет на это времени», — сказал он. Мудрец молча достал из кармана горсть песка и протянул юноше. «Сожми песок в кулаке», — сказал он. Юноша сжал кулак, и песок начал просыпаться сквозь пальцы. «Сожми крепче», — сказал мудрец. Юноша сжал сильнее, но песок продолжал сыпаться. «Видишь», — сказал мудрец, — «чем сильнее ты сжимаешь, тем больше теряешь. Так и со временем. Чтобы добавить что-то новое, нужно разжать хватку и отпустить что-то старое». Еще одна вещь, которая может помешать применять практики из этой аудиокниги – нет времени. Я слышал эту фразу и от олигархов, и от пенсионеров, и от офисных работников. Да и от себя, чего уж греха таить. В этой фразе есть одна проблема. Неясно, как решить ситуацию, связанную с нехваткой времени. Ведь невозможно раздобыть хотя бы одну дополнительную секунду в своих сутках, а значит, это дело безнадежное и бесполезное. Очень неадаптивная пресуппозиция. Про то, что времени у всех одинаковое количество, вы наверняка слышали не раз. И мы не будем углубляться в эту тему, но есть смысл заменить ее на другую. Не нет времени, а недостаточно эффективен. Здесь хотя бы ясно, что делать. Повышать свою эффективность. И если мы сможем повысить ее в два раза, то для достижения такого же результата можно работать не 8, а 4 часа. Найдя таким образом в сутках дополнительные 4 часа. Повышение эффективности часто связано с повышением ответственности. И это может быть куда страшнее, чем пахать по 18 часов в день. Но другого способа нет. Повышение результативности без растягивания рабочего дня, что возможно сделать только до определенного предела, без повышения уровня ответственности, а это значит, что будет страшнее, редко представляется возможным. Поэтому хочешь не хочешь, а придется научиться брать на себя все большую и большую ответственность. Заморочка с тем, что нет времени, часто связана и с просто невероятным количеством желаний. И с этим тоже ничего особо не сделать, кроме наработки навыка отбрасывать желания, которые мы не сможем вписать в наш график. Как мы знаем, жизнь меняют не мысли или эмоции, а действия, в особенности привычки. И если мы не можем выделить время на практике, причем регулярные, простое прослушивание аудиокниги, вероятно, несколько расширит кругозор, но не более. Постановка навыка быть счастливым не отличается, например, от обучения игры на саксофоне или серфингу. И здесь также работает правило 10 тысяч часов, которые обязательно надо наработать, чтобы стать профессионалом в этом деле. И, конечно, сначала может не получаться, и это нормально. Кто учился кататься на серфе, наверняка помнит, что обучение сначала почти полностью состоит из падений. Вы пытаетесь держать баланс, падаете, еще и еще раз, потом, научившись балансу, пытаетесь поймать волну. Поймав же, снова учитесь держать баланс, но уже на этот раз стоя, и падаете снова и снова. Это плата за обучение. Но игра стоит свеч. Первые видимые изменения могут наступить через 10 часов и сильно улучшиться через 100 часов практики. Через 1000 упражнений вы даже можете не вспомнить, что когда-то в жизни вообще не были счастливы. Счастливый человек намного эффективнее несчастного. Может быть полезен следующий план. Мы всеми правдами и неправдами выделяем для практик хотя бы полчаса в день. Для этого можно, например, вставать утром на полчаса пораньше и выполнять практики. Если миссия невыполнима, то 10 минут, и уж здесь-то очень сложно придумать убедительные отговорки, чтобы не вставать каждое утро минут на 10 пораньше. Вообще можно тренироваться в любое другое удобное время, главное регулярно. Как только получили первые результаты, можно немного увеличить время ежедневных практик, потом еще и еще. Но здесь лучше без фанатизма. Часа-двух в день вполне достаточно. В жизни столько всего интересного. Есть еще классная отмазка «я не умею» или «меня так воспитали». Обычно не умею, значит только одно – не хочу учиться. И если это так, то не дурно выяснить, почему не хочу. Меня не вдохновляет цель, или я не готов заплатить за обучение необходимую цену. Терпение и время. Для достижения результата нам точно потребуется как терпение, так и время. Внутренняя перепрошивка может занять не один год кропотливой работы над собой. Все наши внутренние убеждения создавались тоже годами, если не десятилетиями, а сейчас требуется значительно более серьезная работа – отделить зерна от плевел. Страхи и желания. На пути к формированию полезных привычек и достижению лучшей жизни часто встают наши собственные страхи и желания. Эти внутренние препятствия могут быть особенно коварными, так как они часто маскируются под безобидные развлечения или кажущиеся важными или даже полезными дела. Например, желание посмотреть еще одну серию любимого сериала или поиграть еще немного в компьютерную игру или даже выполнить правильную и полезную вечернюю тренировку может легко перевесить наше намерение лечь спать пораньше. Несмотря на то, что мы прекрасно осознаем важность здорового сна. Это борьба между долгосрочными целями и краткосрочными удовольствиями. Классический пример того, что психологи называют когнитивным диссонансом. Мы знаем, что нам нужно высыпаться, но в то же время мы хотим получить мгновенное удовольствие от развлечений. Этот конфликт может вызвать чувство вины или беспокойства, которое мы часто пытаемся заглушить, погружаясь еще глубже в отвлекающую деятельность. Преодоление этих препятствий требует сознательных усилий и стратегического подхода. Это может включать в себя установление четких границ для развлечений, создание вечерних ритуалов, которые помогают подготовиться ко сну, или использование техник самомотивации, когда мы за малейший успех балуем себя вкусным пряником. Формирование новых привычек – процесс, который требует времени и терпения. Постепенные изменения и небольшие победы постепенно приведут к значительным улучшениям в качестве жизни и общем уровне счастья. Умный ум. Разум в первую очередь настроен на выживание и на консервацию сложившегося порядка. Если мы 10 раз прошли по одной и той же тропинке и не встретили голодного и очень злого тигра, скорее всего и всю оставшуюся жизнь лучше ходить по ней. Поэтому надо быть готовым к саботажу в первую очередь нашего ума. Он приложит все возможные усилия, чтобы ничего не менять по одной простой причине. Все новое опасно. Если пойдем по новой тропинке, то можем попасть прямиком в логово тигра. Зачем? Все же и так нормально, живы-здоровы, живем не хуже других, чего еще надо? И ум будет нас с удовольствием отговаривать. С разумом связан еще один крайне любопытный нюанс. В обществе есть всеобщее убеждение, что быть умным – это классно. И вроде бы так, если бы не... Представим человеку, у которого есть горячее желание жить хорошо, но при этом он не семи пядей во лбу. При этом он часто просто делает что-то, не обращая внимания на некоторые риски, и обычно не потому, что такой смелый, а потому, что он их не видит и не способен просчитать. Но это ему не мешает. Человек просто делает, ошибается, падает, снова делает и еще раз. И порой, как та лягушка в молоке взбивает молоко в масло и выпрыгивает к своему успеху. А все почему? Да потому что был не очень умный, не видел всех опасных исходов и просто делал. А что происходит, если человек умный? Он видит значительно больше вариантов для действий и может попасть в ловушку буриданого осла, когда не может выбрать самый лучший. Затем он может пытаться просчитать все исходы. Вот только это невозможно. Дерево вариантов может быть слишком раскидистым. Кроме того, оно очень часто включает в себя вероятности, которые не поддаются логическому расчету и порой. Надо просто взять на себя возникающие риски и принять решение, четко осознавая, что как бы ни страховался, вероятность негативного исхода будет всегда. Кроме того, умному человеку значительно лучше видны риски. А как мы помним, основная задача ума – это минимализация рисков и выживания. Поэтому риски будем видеть решительно во всем. И чем развитее ум, тем больше он способен разглядеть рисков в, казалось бы, совсем безопасных вещах. С разумом связана еще одна неочевидная засада. Если цель будет оправдывать средства, он, не моргнув, обманет. Звучит диковато, но если, например, речь идет о нашем выживании и просто страшно зайти в огромный темный зал, в котором ничего не видать и нет фонарика. Какие мысли первыми приходят в голову? Что делать в этом зале особенно нечего? Нам туда не надо и вообще только что вспомнилось на редкость важное дело, которое отлагательств не терпит. И все довольны. Вместо того, чтобы честно признать свой страх и то, что мы не хотим рисковать, а это эволюционная темнота, это всегда опасность, в ней могут оказаться тигры, волки и ямы с острыми кольями. Если мы честно признаем, что просто боимся, есть шанс найти в себе этот страх, его источники, поработать с ним. Если этот страх обоснован, признать его и не ходить, или, поразмыслив, осознать, что страх совершенно не объективен, тигр бумажный, и можно спокойно идти, по пути даже получить удовольствие от остренькой эмоции. Так прыгнуть с тарзанки, с которой люди уже лет 50 прыгают без происшествий, совершенно безопасно, и вероятность факапа и реальный риск может быть сильно ниже, чем, например, получить травму от укуса пчелы или скорпиона в большом городе. А если же мы себя убеждаем, что тяжеловато для тарзанки, даже если специалисты утверждают обратное, что не очень-то и хотелось, а хочется на самом деле сильно, то нет шансов найти и искоренить в себе вредную таракашку, которая не спасает нас, а мешает нам жить. Таким образом, к сожалению, одно из базовых свойств ума – это обман. Можно логично и уверенно доказать, что черное – это белое, а белое – это черное. И именно так действуют хорошие юристы и адвокаты. Они могут обосновать и доказать все, что угодно. Исходя из всего перечисленного ранее, можно с уверенностью констатировать, что бы мы ни делали, ум практически всегда будет нам вставлять палки в колеса. И к этому надо быть готовым. Вы думаете, это единственный противник в нашем пути к успеху? Как бы не так. Нас еще поджидает наша... тень. Наша тень – это в первую очередь страх, гордыня, лень, апатия и все нересурсные субличности, которые делают нас несчастными и тормозят на пути к успеху. Они питаются нашей энергией, силой, и если мы будем эволюционировать, останутся без пищи. Поэтому сделают все, чтобы нас затормозить, а значит, в голове практически наверняка начнут бродить мысли. «Да зачем все это надо? Я уже пробовал, я и так уже все знаю, все это не поможет, лучше выпьем пивка». Надо быть готовым к саботажу тени и к тому, что в первое время может быть очень непросто. И чтобы эффективно справиться с саботажем ума и нашей тени, есть смысл снова вспомнить, что сущность не равно личность. А чтобы как можно лучше это осознать, необходимо создать...